Глава 14. Представляешь, он так и сказал, перспективная подозреваемая. Я возмущенно окунула острое крылышко в соус так, словно это была голова Ишера. Красные капельки разлетелись по столу. Возмутительно, поддержала меня Рита. Мы с ней вместе обедали в кафе Академии. Разрешите составить вам компанию? Мы подняли головы. Над нами возвышались два предмета обожания студенток всей Академии. Деканы Вебс и Апери. «Не подумайте, что мы навязываемся», – предупредительно сказал Эрнест. «Просто хотелось обсудить новости, иначе мы взорвемся». «А у вас тут и так что-то уже взорвалось», – Апери указал на мелкие крапинки, усеявшие столешницу и салфетки после моего салюта. «Конечно, присаживайтесь, деканы», – разрешила я, приветливо помахав обоим обглоданной косточкой. «Я не помешаю вам, господа», – уточнила Рита. «Точно, она же из младшего преподавательского состава. Вежливо интересуется, не считают ли солидные мужчины ее компанию неуместной». «Что вы, Рита!» – поспешно выдал Апери и заставил покраснеть подругу. «Ей очень льстит мужское внимание, особенно от такого красавчика, как Рой Апери». «Тем более, что ваша поддержка сейчас так нужна Лавинии!» – скорбно кивнул Вебс. «Да уж», – согласилась я. «Господин следователь назначил меня главной подозреваемой». «А ты правда можешь приворожить кого угодно?» Красавчик-дракон Апери с интересом сверлил меня своими томными изумрудного цвета глазами. Не пробовала, Рой, но при случае обязательно проверю. Так что не советую оставлять свою еду без присмотра. Декан боевого факультета с опаской покосился на свое жаркое в горшочке. И вообще, ты не забыл, что приворот считается боевой магией? Я взялась за последнее крылышко. Помню, конечно, вздохнул он. Но у нас преподаватель этой дисциплины на днях подала заявление о переводе. «Вот прямо на днях?» – я насторожилась. «Ага. Говорит, слишком непрестижно сейчас станет эта профессия. После всех этих слухов о преступлениях. Но ее все равно инспектор допрашивал вчера вечером. Точно, магистр курса «Приворот на врага» наверняка заинтересовала нашего вдумчивого детектива. Ей пришлось дать подписку о невыезде на все время расследования», – горестно сообщил Рой Апери. «А куда она собралась перевестись?» – сочувственно спросила я. «На целительский». И он с неодобрением посмотрел на коллегу. «Рой, не надо на меня за это злиться», – примирительно сказал Вебс. «Я ведь ее не переманивал. Просто сейчас оставаться причастным к любовной магии стало опасно. Прости, Лавиния». «Да ничего!» – мой голос против воли дал петуха. Оба коллеги декана посмотрели на меня с жалостью. «Интересно, доверяют ли они мне? А я тут еще сарказмом блещу перед лишенным чувства юмора боевым драконом. Возьмет да и даст показания, будто я его приворожить грозилась». Все мы ждали, когда инспектор Ишер озвучит, что же находится во второй шкатулке с места нового преступления. А еще было очень интересно увидеть ключ Аделиэша. Удивительно. Магическим указом меня назначили одним из его хранителей. А я ничего при этом не почувствовала. Всегда казалось, что самоощущение должно меняться в таких случаях. Хотелось бы, чтобы нам дали проявить себя в качестве хранителей. Вдруг выдал Апери. «О чем ты, Рой?» «Ну, такой шанс один раз в жизни предоставляется». Дракон не смутился. Кажется, он был полностью уверен в своих словах. И было бы здорово показать, что это имеет смысл. Я бы с радостью показал, на что способен. Предотвратил бы какую-нибудь катастрофу, например. Лавиния, а что бы ты сделала, попади тебе в руки ключ от столицы? Я задумалась. А какие еще возможности дает этот артефакт? Поинтересовалась Рита. Практически безграничные, поведал Вебс. Например, реши я открыть в Делиэше новый целительский центр, мне бы в пользование передали любое из зданий. Кроме министерства и королевского дворца, разве что. «Но дворец к городу не относится», – поправил его Апери. «Его величество обитает в королевском поместье. Оно считается отдельной единицей». «Не суть», – продолжил Вебс. «Главное – это то, что с ключом от города ты можешь оказывать влияние на все важнейшие решения. Присутствовать на совете, принимать или отклонять указы и постановления. Теоретически, коллеги, мы с вами могли бы отправиться в Делиэш и потребовать пересмотреть любые законодательства». «Вряд ли нам сейчас это позволят», – мрачно сказала я. «Тебе точно нет, а вот у нас шансы есть». Апери, кажется, даже не подумал, что его слова могут прозвучать бестактно. А я почувствовала, будто вокруг моей шеи затягивается петля.